каменный дождь. Некое радио сообщает, что в Ашхабаде вызван искусственный дождь, в котором по исследованию оказалось 5% воды и 95% химических соединений. Оставляю достоверность на совести этого радио, но само по себе это сообщение, посланное по миру, еще раз подчеркивает направление современных механических попыток. В конце концов, если в искусственном дожде оказалось 95% каких-то химических соединений, то отчего не пойти по той же линии перегружения высших энергий и не получить каменный дождь? Погрузившись в условности механические, не так трудно забыть элементарные руководящие соображения. Все последние открытия сводятся к напряжению, а может быть и к перегружению неведомых могучих энергий. Мы вызываем к усиленному напряжению неизученные силы и при этом поразительно мало озабочиваемся изучением этих космических воздействий. Чрезвычайно легкомысленно произносимы такие неопределенные наименования, как электричество или радиоволны или X-лучи. Мы также легкомысленно готовы признать все эти случайные аспекты могущественных энергий, не задумываясь о том, на какие именно расстояния и с какими именно последствиями происходят эти, казалось бы, простые вызывания. Вы можете легко замечать, что преподаватель начинает сердиться, если вы будете настаивать с вопросом на том, что такое электричество. Множество условных наименований вводит учащегося в легкомысленные к ним отношения и совершенно затемняет размышления об истинных причинах и следствиях. Любой зубной врач, предлагающий сделать испытания X-лучами, также начнет сердиться, если вы его спросите, полезны или вредны эти лучи. Многим приходится слышать по этому поводу ответы, что эти лучи нейтральны и никакого следствия не оказывают. Но если вы напомните о том, что лучи эти, проникающие через ткани, очень мощны и потому не могут не иметь последствий, то врач, не имея окончательного довода, просто назовет вас трудным больным. Не следует, конечно, упрекать только врачей и преподавателей. Все человеческое мышление сейчас очень виновато в том, что уклонилось в сторону условной механизации, не производя длительных предварительных испытаний. Когда-то соборы и храмы строились веками, и это духовное горение не потухало и не искривлялось. Теперь же очень часто можно встретиться с ужасом при одном напоминании о длительных многолетних опытах. Произошло открытие, что посредством лучей можно исследовать наслоение живописи, различая подделки и реставрации. В упоении такой возможности люди бросились испытывать многие, даже очень ценные произведения искусств. При этом совершенно упускалось из виду простейшее соображение о том, не повлияет ли в будущем на краски произведений. Не исключено, что такое воздействие на краски может оказаться даже благотворным. Но слишком много вероятий и в том, что мощный луч может повлиять на изменение или даже распадение веществ. Но настоящее время лишь стремится на скорость. Люди далеки от многолетних, даже вековых задач. Так же точно, как композитор предпочитает ограничиваться краткой песней или танцем вместо длительного творчества симфонического, а писатели, даже очень даровитые, уклоняются от бремени целой эпопеи. Перегружение механическое вызывает соображение о том, достойны ли люди этих открытий. Если духовное состояние человечества так явно отстало от физ-механических устремлений. Достойны ли люди летать, если полеты будут связываться или с мыслями об убийстве и отравлении, или ограничатся гонкой на скорость? ограничительность доходит до того, что назначаются премии за красоту одного члена тела или руки, или ноги. При этом мысль о целом и о том, что движет этой рукой или ногой, считается совершенно излишней. При всяких состязаниях на механическую скорость, при всяких премиях и бессмысленных изобретениях однодневных королей и королев совершенно отодвигается на второй план примитивное соображение об искусстве мышления, которое дало столько непревзойденных, замечательных школ древности. Именно искусство мышления позволило бы вспомнить о том, что перегружение пространства и хищническое владение основными энергиями должно привести к необходимости заботливого отношения к этим космическим проблемам. Электрификация — очень модное и технически облегченное занятие. Иногда интенсивность электрификации доходит до того, что люди опасаются подать друг другу руки, ибо получаются даже болезненные искры. Какой-то шутник гордился тем, что он соберет в себе такое количество электричества, что собственноручно поразит своего врага. При этом спросим друг друга, не происходят ли от таких перенасыщений и новые виды заболеваний? Мы начали с полушутливого радио о химических веществах искусственного дождя. Может быть, кто-то подумает, не был ли золотой дождь Данаи таким же продуктом, а кто-то, почесав затылок, вздохнет, как бы таким путем не дожить и до каменного дождя. Во многом человечество как бы возвращается к библейским временам. Вот собираются строить небоскреб всех наций. Трагическое напоминание о Вавилонской башне. Вот механически вызывают из пространств химические вещества, пределы которых даже не входят в рассуждение. Как-то мы упоминали об увлечениях роботами, которые при возрастании безработицы должны заменить человечество на многих механических проявлениях. Опять механическое увлечение без мысли о причинах и следствиях. Опять уклонение от долговременных пережитых испытаний. Опять вызывание тех неосознанных, беспредельных энергий, которым в человеческом языке еще нет соответствующего наименования. Человечество должно и дерзать, и преуспевать, но причины и следствия прежде всего. Какой-то безумец тратил время на вычисление, сколько динамита потребовалось бы и какой глубины должна быть мина, чтобы взрывом расколоть планету. Наверное, в это время он не подумал о возможности каменного дождя, который в значительной мере помог бы тем же филантропическим намерениям. Ведь мы еще так мало знаем. Самые обыденные явления ставят специалистов в тупик. Еще недавно на разных континентах, во Франции, в Мексике, в Индии, океаны выбросили каких-то до сих пор невиданных морских чуд. Наличность их несомненно, ибо даже известны фотографические снимки с них. Что же такое? Какие же сдвиги в глубинах выбросили этих животных? Многое происходит вне механических формул. Призами за быстроту или условную атлетикою и менее всего гольфным шаром можно помочь в этих областях. Упаси от дождя каменного. Харбин, 10 июля 1934 года.